«Слушай, Хагрид, может, откроем окно? Тут у тебя задохнуться можно». «И извини, Гарри, но никак нельзя», — поспешно ответил Хагрид и покосился на горевший в камине огонь. Гарри, поймав его взгляд, тоже заглянул в камин. «Хагрид, что это?» — воскликнул он. Ответ не требовался. Он уже знал, что это. В самом центре пламени, прямо под висящим над огнем чайником, лежало огромное черное яйцо. «А это?» — Хагрид нервно подергал себя за бороду. «Ну, это...» «Где ты его взял, Хагрид?» — поинтересовался Рон, встав перед камином на колени и внимательно рассматривая яйцо. «Ведь оно, должно быть, стоит целую кучу денег». «Ай, да выиграл я его», — признался Хагрид. «Вчера вечером и выиграл. Пошел вниз, в деревню, посидел там, ну, выпил, а тут незнакомец какой-то, в карты ему сыграть охота. Хотя, если по правде, так он даже рад был, что яйцо проиграл. Видать, сам не знал, куда его девать-то». «А что ты будешь делать, когда из него вылупится дракон?» — поинтересовалась Гермиона. «Ну, я тут читаю кое-что». Хагрид вытащил из-под подушки толстенную книгу. «Вот, в библиотеке взял. Разведение драконов для удовольствия и выгоды. Старовато, конечно, но там все про это есть. Яйцо в огне надо держать, вот как. Потому что драконихи на яйца огнем дышат, согревают их так. А когда он, ну, вылупится, надо ему раз в полчаса ковшик цыплячьей крови давать и бренди еще туда доливать надо. А вон, смотрите, это как яйца распознавать. Это что у меня? Это норвежского горбатого. Редкая штука. Так вот». Хагрид явно был очень доволен собой. Но Гермиона его радости не разделяла. «Хагрид, ты ведь живешь в деревянном доме!» — трагическим голосом произнесла она. Но Хагрид ее не слушал. Он что-то напевал себе под нос, помешивая кочергой дрова в камине. Теперь у Гарри и его друзей появилась новая забота. Их беспокоила судьба Хагрида, если кто-нибудь узнает, что он незаконно укрывает у себя дракона. «Я уже даже забыл, что такое спокойная жизнь», — вздохнул Рон. Вечер за вечером они просиживали над домашними заданиями, которые становились все больше и больше. А Гермиона сначала составила программу повторения пройденного для себя, а теперь готовила такую же для них. Гарри и Рона это сводило с ума. Как-то за завтраком Букля принесла Гарри записку от Хагрида. В записке было всего два слова. «Он вылупляется». Рон предложил прогулять травологию и после завтрака тут же отправиться прямиком к Хагриду. Но Гермиона и слышать об этом не хотела. «Да послушай, Гермиона, мы, может, больше никогда в жизни такого не увидим», — укорил ее Рон. «Нам нельзя пропускать занятия, у нас могут быть проблемы. А когда кто-нибудь узнает про Хагрида, вообще такое начнется. И если мы еще там рядом окажемся, тогда все». «Заткнитесь», — прошептал Гарри. Малфой, проходивший мимо в паре метров от них, вдруг застыл и прислушался. Теперь можно было только гадать, услышал он что-то или нет. И если да, то как много. Но выражение лица Малфоя Гарри очень не понравилось. Рон и Гермиона спорили всю дорогу до травологии, и в конце концов Гермиона согласилась сбегать к Хагриду после урока. Когда, наконец, из замка донесся звонок, они побросали совки и лопатки, которыми ковырялись в земле, выскочили из оранжереи и поспешно бросились к опушке леса. Открывший им Хагрид был весь красный от возбуждения. «Ой, он почти вылез», — прошептал Хагрид, заталкивая их внутрь. Яйцо, испещренное глубокими трещинами, лежало на столе. Внутри что-то двигалось, стуча по скорлупе. Они придвинули стулья к столу и сели, затаив дыхание. Внезапно раздался треск, яйцо развалилось пополам, и на стол выпал маленький дракончик. Его нельзя было назвать симпатичным. Гарри подумал, что он напоминает скомканный черный зонтик. Он был ужасно тощий, Топорщащиеся на спине крылья казались непомерно большими для такого тела. Морда у дракончика была длинная, с широкими ноздрями, пробивающимися бугорками рогов и выпученными оранжевыми глазами.